День восьмой. Суббота. Глава 56. Адам просыпается от запаха кофе. Открывает глаза, когда Ромили забирается обратно в постель. Волосы у нее взъерошены и перепутаны. На ней футболка и трусики. По его мнению, она никогда не выглядела лучше. Он проводит рукой по собственным волосам, почесывает многодневную щетину на подбородке, после чего приподнимается и пристраивается рядом с ней, подсунув под спину подушку. Держа обеими руками кружку с кофе, Ромили смотрит на него. «Чем сегодня занимаешься?» Он тянется за своей кружкой и делает глоток. Кофе в точности такой, какой он любит. Потом вздыхает. «Нужно пойти пообщаться с Маршем. Видишь, в какую поганку я влип». Лицо у нее омрачается. «Со сколькими женщинами ты вообще переспал? Сколько их у тебя было?» — спрашивает Ромили, покачивая головой. «Понимаю, я не в том положении, чтобы спрашивать, но все-таки хочу знать обо всем, чем ты занимался с тех пор, как мы расстались». «Несколько». «Несколько?» «Не так уж много». Адам хмурится. «Послушай, я не знаю. В точности не скажу. Последние несколько лет прошли как в тумане». Он бросает на нее взгляд, чтобы посмотреть, как она это воспринимает, но ее лицо остается бесстрастным. «Это не то, чем я горжусь, но я был холостым мужчиной, пытавшимся разобраться кое в чем у себя в голове». «И у тебя это вышло?» «Пожалуй, что нет». Они пьют кофе в молчании. Чудесного момента как не бывало. Адам задается вопросом, уж не пересматривает ли она то, к чему они пришли этой ночью. Их будущее. А потом Ромили говорит. «Мы тогда не были вместе. Это не имеет значения. Важно то, что ты сейчас здесь, и я надеюсь, что ты останешься». И протягивает ему руку. Он улыбается и прижимает свою ладонь к ее ладони. Пальцы их переплетаются. При свете дня все его ночные заботы кажутся не стоящими внимания. Неважно, что произошло тогда. Что важно, так это, что она здесь, сейчас. Адам крепко сжимает ее руку, после чего ставит свою кружку на стол, перегибается через кровать и притягивает ее к себе. «Пока ты этого хочешь». Она наклоняется и целует его. «Да, но...» «Когда возвращается Фил?» «Завтра. Тогда я ему и скажу». Адам кивает. «Прости». «За что?» «За то, что тебе пришлось это сделать. За то, что мы расстались. За все это. Ты меня тоже прости». Он не совсем понимает, за что она просит прощения. За интрижку. За то, что продолжала жить собственной жизнью, но больше ни о чем не спрашивает. Просто встает с кровати и голым идет к двери ванной комнаты. Там оборачивается, а она наблюдает за ним. «Не присоединишься?» — спрашивает Адам. Они вместе принимают душ. Он стоит на коленях под струями, бьющей в спину горячей воды. Ее руки расползаются по мокрому кафелю, когда она кончает. Адам встает, поднимает ее и, быстро войдя в нее сзади, крепко держит за бедра, целует ей шею, спину, ее кожу, скользкую и горячую. После этого они одеваются и вместе завтракают. Адам пытается не обращать внимания на овсянку, любимый завтрак того, другого мужчины. Потом чистит зубы ее зубной щеткой, и вскоре они вместе стоят у открытой входной двери. На улице холодно. Ветер яростно врывается в дом, отчего Ромили обхватывает себя руками за плечи. Это напоминает Адаму события недельной давности. Ту заброшенную стройплощадку, мертвые тела, выброшенные как мусор, с которых началось все это дело. «Милли», — начинает он, — Адам хочет спросить ее о том, что она видела, о том, что делал ее отец. Потребовать правды, честности. Но вместо этого спрашивает, Где могут быть записи о пациентах твоего отца? Он все еще не может забыть слова Коула о трех других жертвах. Если те женщины во флигеле были у того не первыми, то кто еще там мог быть? Разве они не в полиции? Роммель хмурится. Зачем тебе это? Нет, в полиции их нет. Это просто еще одно направление расследования. Эти записи вполне могут пригодиться. Тогда в его старой клинике. Я знаю, что их упаковывали. Наверное, после этого они не понадобились. Она на секунду умолкает. У меня все еще есть ключ. Адам кивает. Спасибо. Роммель возвращается в дом за ключом и передает его ему. Безобидный кусочек металла ложится ему на ладонь. Он подается к ней, и они целуются долго и нежно. Обещание чего-то большего. «Я позвоню тебе», — говорит Адам, направляясь к своей машине. Он знает, где находится бывшая частная клиника Коула. Все это знают. Та давно уже укрепилась в местном фольклоре. Место, на которое люди показывают пальцами, проезжая мимо. Со стороны она выглядит совершенно обыденно. Заколоченный безымянный фасад, маникюрный салон с одной стороны и благотворительный магазин с другой. Перед ними размечены места для парковки автомобилей, и Адам заезжает на одно из них, а затем сидит, глядя на дверь. Он официально отстранен от дела. Его здесь быть не должно. Но может быть, только может быть, если он найдет во всем этом разоре что-нибудь полезное, то сможет хоть немного оправдаться в глазах Марша. Адам выходит из машины и, оглядевшись по сторонам, вставляет ключ в замок. Сначала тот сопротивляется, потом поворачивается. Он толкает дверь, открывая ее. Его встречает волна холодного воздуха. Порыв ветра поднимает пыль с пола и кружит ее, подсвеченную нежеланным дневным светом. Адам входит и закрывает за собой дверь. Внутри полумрак. Свет проникает лишь сквозь щели между досками, которыми заколочены окна. Он проходит в приемную. Несколько металлических стульев, сваленных в углу, большой высокий деревянный барьер, за которым некогда регистрировали пациентов. На доске объявлений колеблются на сквозняке какие-то старые плакаты. Все почти так, как в любой другой приемной частного врача общей практики в Англии. Адам выходит в коридор, по обе стороны которого тянутся двери. Открывает одну. Это смотровая, совершенно пустая, если не считать ржавой кушетки. За следующей — то же самое. Вернувшись, он открывает ту, на которой красуется надпись «Вход воспрещен». Это нечто вроде регистратуры. И облегченно вздыхает. В центре помещения высится гора коробок для документов. Наплевав на конфиденциальность, сюда свалили медкарты всех пациентов Коула. Адам снимает крышку ближайшей коробки и достает первое, что подвернулось под руку. Коричневый конверт с открытым клапаном. Внутри — заполненные от руки отдельные карточки. Если кого-то интересует, не действовал ли Коул в духе доктора Шипмана, то вот вам ответы. Он уже готов позвонить и договориться о том, чтобы карты перевезли в надежное место. Как вдруг слышит какой-то шум. Стук. Регулярно повторяющийся и громкий. Нахмурившись, Адам идет на звук. Вдоль по длинному коридору, где свистит ветер, воздух почему-то движется там, где раньше был неподвижен. «Эй!» — зовет он. Кто еще здесь мог оказаться? Разве что какой-нибудь бездомный, ищущий убежище от холода. Адам идет дальше. И тут видит это. Заднюю дверь, свободно болтающуюся на петлях. Под напором ветра она то захлопывается, то вновь распахивается, ударяясь о стену противоположной стороной. Он хмурится и закрывает ее. Замок сломан, так что это ненадолго. Останавливается. Опять прислушивается. Все тихо. Была ли эта дверь все это время открыта, в ожидании, пока кто-нибудь ее закроет? Или кто-то здесь все-таки есть? И тут вдруг слышит это. Шарканье шагов, шмыганье носом. Он тут явно не один. Адам нащупывает в кармане телефон. Надо сообщить об этом. Вызвать пару патрульных в качестве подкрепления. Но это просто смешно. Из-за такого-то пустяка? Он же взрослый мужчина, старший детектив-инспектор. Можно представить, как будут потешаться над ним констебли, прибывшие по вызову. Такой большой начальственный дядя, а испугался проверить все сам. Адам опять слышит тот же шум. И, окончательно определившись, решительно направляется к его источнику.